«Этого-то я и боюсь», — покачал Подорожников головой, — «этот гуляет по-гусарски, да и мы не лыком шиты. Я уже собрался было уходить, когда будущий тесть остановил меня одной фразой: «И передайте Свете мою похвалу». Сработало грубо, я выдержал недоуменную паузу, будто совсем не понимал, о чем речь. «Да бросьте», — отмахнулся Подорожников. «Вы думали, я почерк сил родной дочери не узнаю? Если бы не она, то одни трупы с того пожара привезли бы». Тогда не понял смысла похвалы, честно признался я, перестав ломать комедию. В ее случае грубая, но эффективная работа – это самая настоящая похвала. Раньше она бы зациклилась на спасении кого-то одного с очень сложным случаем из-за психологического клина. А здесь она смогла в одиночку ранжировать жертв по степени тяжести и хоть и грубо, но подлатать всех. Более того, самым безнадежным она практически дала умереть, пока не появились маги смерти и жизни, и лишь потом взялась за них всерьез, с чувством, толком и расстановкой. Подорожников задумчиво смотрел сквозь меня. «Похоже, вы были все же правы, когда отправили ее учиться. Это пошло ей на пользу. Ну или постоянная практика массовых излечений, которая ей обеспечена рядом с вами». Поняв, к чему клонит лекарь, я ответил: «Я не потяну Свету в самое пекло за собой, но и избавить ее от обилия практики, увы, не смогу. Надеюсь на ваше благоразумие», — кивнул мне Борис Сергеевич и углубился в чтение документов, ворохом разбросанных на его столе. «Напомни мне, почему мы лично встречаем на вокзале гостей?» — поинтересовалась у меня сестра по кровной связи, ожидая прибытия пассажирского состава из Краснодара. «Потому что тебе неплохо было бы наладить отношения с невестами князя Мангустова, эмпаткой графиней Кобровой, магом смерти княжной Орлановой. Подозреваю, остальные невесты не менее экстравагантны. В конце концов, они – твои соседи. Неплохо было бы завести добрососедские отношения». «Разумно», – согласилась Кирана, – «но что-то ты сам не следуешь этой рациональной политике». «Почему же? Мангустов, Выдрин, Тигров, Белухина и Вулканова приглашены не только потому, что полезны, но и потому, что все они в разной степени и в разных обстоятельствах проявили нормальные человеческие качества. С кем-то мы уже связаны бизнесом, с кем-то дружескими отношениями и демографическим туризмом, но круг этот нужно расширять. Чем больше у нас будет друзей, тем легче нам будет в высшем свете. Пойми, та же Коброва, та еще Кобра, искушенная и воспитанная в местных реалиях. Такая за своих друзей любого противника с пылью смешает. Мангустов молод, но находится в фаворе у императора. Да и не так он прост, как хотел бы казаться. За простачка княгини и графини замуж не идут. Мы же, по местным меркам, воспринимаемся сейчас как выскочки. Но если такие молодые выскочки собьются в деловую коалицию, то нас станут опасаться. Кто бы говорил о простачках, хохотнула сестра, у тебя принцесса в жены набивалась, уже есть княгиня. В будущем появится баронесса, не хватает для полноты графини. Может, Вулканову уговорим? Подколола Кирана. Хотя нет, та вроде бы на Рея так смотрит, что это сложно с чем-то другим спутать. А сама-то, не удержался я и заржал. Ты кари из принцев скоро соберешь. Русский, османский, японского вообще заочно сразу предложили. Еще одного не хватает. Да ну тебя. Отмахнулась сестра и ткнула меня в бок, указывая на вход в особый зал для аристократов на вокзале. Посмотреть было на что. Когда я говорил о неординарности невест князя Мангустова, я попал в точку. Князь шел в окружении четырех девушек, и если две из них мне были знакомы, розоволосая Коброва и рыжеволосая Наталья Проласточкина, которая нынче стала наследной княжной в роду Орлановых, то эффектную блондинку и зеленоволосую девушку с салатовым оттенком кожи я видел впервые. «Тильде они понравятся», — хмыкнула Кирана. «Ну просто букет». В свою очередь девушки изучали нас с не меньшим любопытством. Не обошли вниманием шрамы сестры и татуировки, да и мне досталось внимание. «Рад личной встрече», — пожал мне руку Андрей, не ожидал, честно говоря, с учетом вашей занятости. Князь вопросительно уставился на Кирану, все больше подозревая, что та явно не может быть моей невестой в силу европейского разреза глаза и общего сходства. Это все невесты. Они решили провести девичник и мальчишник в разных усадьбах. Поэтому нам предстоит разделиться. Твоим очаровательным невестам предстоит отправиться с витками перехода в Хмарева вместе с моей сестрой, Кираной, княгиней Виноградовой. Сестра кивнула, здороваясь, и открыто улыбнулась столь разным девушкам. «А мы с тобой отправимся в воздушный порт и дирижаблем полетим в Санкт-Петербург, откуда уже свитками уйдем в Карелию. Помнишь, я говорил тебе о спецшколе, вот там в мужской компании отметим. Княгиня, приятно познакомиться. Мангустов символически притронулся губами к тыльной стороне ладони сестры, и позвольте вам представить моих невест. Княжна Наталья Орланова, графиня Надежда Коброва, Анжела Яева. Я последовал примеру Андрея и тоже поочередно поцеловал всем ручки. А давайте перейдем на «ты», предложила тут же сестра. Насколько я знаю брата, на церемонию он пригласил только близких ему по духу людей, а потому не вижу смысла в излишних расшаркиваниях. Я заметил, у Какаевой Анжелы промелькнула благодарность во взгляде в ответ на предложение. Тяжело им будет в высшем свете, где каждый кичится своей родословной и норовит выставить собственную древность рода на показ. Ну что же, нам выскочкам лучше держаться вместе. Предложение было принято, и мы разделились. Девушки отправились вслед за Кираной. К тому моменту рядом был Маркус, сигнализировав, что багаж гостей уже погружен в автомобили. Мы же с Андреем отправились в воздушный порт. Перезнакомились все быстро. На мальчишник мы отправились следующей компанией. Принц Андрей, князь Мангустов, мои бизнес-партнеры граф Выдрин и Тигров, Слава Подорожников, вассалы, Олег Крысин, Николай Полозов, Карда Тартугас и Густав Ильдер, Эрги, Ксандр, Рея, Эн. Вместе со мной выходила закатная дюжина. В прошлом мире сказали бы, что не к добру. Здесь же таких суеверий вроде бы не было. Подобралась немаленькая такая компания. Благо, что до школы из северной столицы было всего два свитка перехода. Причем кровники предупредили меня, что на точке первого перемещения меня будет ждать приветственная делегация. О чем речь, я сообразил, только когда увидел три цистерны объемом под 1000 литров каждая, возле которых расслабленно переговаривались эрги с кровниками. Это что, куда столько? Невольно вырвались у меня вопросы. Это ребята узнали, что вы крепость виносодержащих напитков меняете, хмыкнул Рэя, вот решили запастись. Одну разделит для жителей деревень, у них тоже праздник, граф женится, еще одна пойдет кровникам, воим и нам, осторожно обошел свою принадлежность к эргам дракон, ну и третья, вам, у кого есть антипохмельное заклинание в активе. Не то пошутил, не то серьезно спросил Мангустов, а мы вообще до него доживем? С веселой обреченностью вторил ему принц Андрей, разглядывая три цистерны, которых не должно было быть в принципе посреди векового леса. А твои люди знают, как организовывать мальчишники, хохотнул Выдрин и полез на цистерны проводить дегустацию. Сейчас, как самый проверенный твоим даром, скажу, где и насколько повышать. Нашу на максимум делай, шепнул мне Рея. Начнись вдруг боевые действия, нас же голыми руками можно будет брать, возмутился я. Не бойся, нас почти не берет ваш алкоголь, но веселиться мы любим, а кровники разбились на группы для дежурства и усердствовать не будут. У нас же еще соревнования, если помнишь, ручаюсь, никто не пострадает, ну если только сами не перепьете. Ох уж это пресловутое «если», и что бы могло пойти не так, если у тебя три цистерны собственноручно сделанного забористого пойла в наличии. Нет, вначале все еще даже было вполне чинно и благородно. Мы все же провели обещанные среди кровников и воев соревнования по прохождению группами полосы препятствий. На кону было месячное жалование проштрафившегося в дании отряда, но награда была исключительно символичной. Тренировались все на совесть, да и подловить друг друга забористыми приемами пытались, но в рамках честного соперничества. Желающих собралось 8 команд по 10 человек в каждой. Учитывались скорость прохождения, количество дошедших условно живых членов группы и количество условно уничтоженных противников при прохождении. Правда, перед началом соревнований вышло небольшое недоразумение с принцем. Настроение у того портилось все сильнее по мере объявления условий прохождения полосы. «Михаил, осторожно отвел он меня в сторону», несмотря на наши дружеские взаимоотношения, предупреждаю, что подобные смертельные забавы в империи запрещены. Будь это хоть 100 раз твои люди, они все равно являются подданными империи. Стравливать их между собой ради кровавых гладиаторских боев недостойно аристократа и офицера. Ваше тьфу! Прервал себя я сам на полуслове. Андрей, это не гладиаторские бои. Все ранения здесь лечатся лекарями, а устранения условны. Это дружеское соревнование. Мои люди сами загорелись идеей провести нечто подобное. Я лишь пошел им навстречу и установил правила, а также создал призовой фонд. То есть это не игра на выживание, где деньги и жизнь получит последняя выжившая команда?» — серьезно спрашивал меня принц. Я видел, что мои гости к нему прислушивались, и даже те, у кого ранее было приподнятое настроение, вдруг начали хмуриться. «Нет», — твердо ответил я, — «эти люди, моя семья. Подобной мерзости на моих землях не было, нет и не будет, пока будет жив хоть один комарин. Неужели кто-то занимается чем-то подобным? Ты даже не представляешь, на какие мерзости периодически решаются аристократы». Почувствовавшие себя всесильными на своих землях, грустно улыбнулся принц Андрей. «Князь Мангустов не даст соврать». Я перевел взгляд на Андрея, и тот лишь коротко кивнул, не вдаваясь в подробности. «Рад, если это не ваш случай. Чуть позже, когда мы наблюдали за прохождением полосы препятствий, я сказал Андрею: зови, если еще будут планироваться зачистки против таких уродов». Соревнования захватили всех. Мы болели за команды от всей души. Кто-то даже делал ставки в шутливом тотализаторе. Но чем ближе был финал, тем больше распалялись и мы. Слава помогал штатным лекарям школы, не забывая о собственном призвании даже на отдыхе. Когда среди кровников определилась команда победителей, пришел черед эргов показать, на что они способны. Ре, только пусть не демонстрируют большую разницу в классе, чтобы вопросов не было лишних. Поверь, никто не заметит разницы. И он оказался прав. Эрги воевали друг против друга с не меньшей изощренностью. Более того, простыми заклинаниями в лоб они не били, все равно имели сопротивление к магии, но вот создать что-нибудь этакое на полосе могли. Из ниоткуда возникали грязевые ямы и гейзеры, прямо на ходу исчезали бревна, и появлялись летающие булыжники. Много что было. Фантазия у эргов богатая. Причем их прохождение все коллективно признали самыми сложными и самыми зрелищными. Поэтому на пьедестале у нас заслуженно оказалась одна группа эргов и одна кровников во главе с Маркусом. Ребята сильно постарались, но не ради возврата выплат, а ради восстановления чувства собственного достоинства. Кажется, все пошло не так, когда эрги угостили нас из собственного победного кубка, а может быть чуть раньше, когда ко мне подошел с вопросом Аристарх Тигров. «А полоса для одиночек у вас есть?» Засиделся что-то я в кабинетах. «Кровь кипит, тоже хочу попробовать». «Есть, как-нибудь», — хмыкнул Рэя. «Мы вам сюрприз приготовили на этот случай». И под крики и подбадривание кровников и эргов мы отправились на собственную полосу. Когда я увидел это, то невольно присвистнул. Эрги создали веревочный парк, при прохождении которого срабатывали стихийные ловушки. «Здесь три уровня сложности», — огласил условие Рэя. «За каждый из уровней отвечала своя команда, чтобы никто не знал полную комплектацию. И да, ловушки меняются. Условия просты: кто дальше всех заберется, тому будет сюрприз от нас всех». Пока Аристарх Тигров скидывал вещи, чтоб не мешались, Петр Выдрин рванул первым с криками: «Если пройду, то требую вина и женщин». Несмотря на всю свою веселость и разнузданность, Петя оказался весьма неплох. Он смог пройти первый уровень, пробираясь по лабиринту из грязевых гейзеров, балансируя на колючей проволоке и ползком преодолев абсолютно гладкий ствол дерева, не свалившись в болото. Но на этапе пробега по горящим углям его подвела магия. Как водник, он просто забыл об отсутствии связи с богами, и потому на последних шагах водный мост иссяк, заставляя Петра уподобиться индийским йогам. На второй уровень он уже не пошел, добрым словом вспоминая и мою аномалию, и пристрастия индусов. «Лучше бы вы из Индии Камасутру взяли, а не хождение по углям. Всяко приятнее и полезнее для тела, и практикующих бы побольше было. Радуйся, что хвост остался цел», — поддразнил Выдрина подорожников и тоже вышел на полосу, предварительно подлечив товарища. Слава прошел первый уровень легко, поминая через слово какого-то офицера учебного корпуса, а уж по углям прогулялся, словно по зеленой травке. На второй уровень он легко поднялся по канату, но слетел практически сразу же от парочки воздушных кулаков. «Где так по головешкам ходить научился?» Пришел наш черед удивляться. «Я был в составе экспедиционного корпуса, когда наши закусились с иранцами в приграничных стычках. И пока руководство решало глобальные вопросы, мы на спор с местными наследниками ареста развлекались. Есть у них там местность, Дештилут называется, так там в пустыне температура песка до 80 градусов доходила. Яичницу можно жарить. Вот мы и стояли, кто дольше. Принц Андрей, Тартугас и наш штатный ментатор отказались от прохождения сразу, сославшись, что видели они эту полосу препятствий на погребальном костре и в белом саване. В том смысле, что если полезут, то их уход в реку времени сильно ускорится. Следующим пошел пытать счастье Крысин. Маг смерти проходил полосу уверенно, чувствовались тренировки Тильды. Причем ее же он и вспоминал, когда пропускал какой-то удар. Олег даже осилил треть второго уровня, прежде чем неудачно активировал огненный смерч. Ковыляя на излечение к Подорожникову и прикрывая обгоревший зад, он смеялся. «Только Тиль не говорите, а то я ближайшие лет 7 буду в этих смерчах жить, чтобы интуитивно чувствовать их. А я на огненную депиляцию задницы больше не хочу». Следом пошел Тигров. Проходил он полосу во второй ипостаси. Шикарный трехметровый уссурийский тигр играючи прошел первый уровень и даже второй, но при выходе на третий уровень он попытался в прыжке добраться с каната на ближайшее раскачивающееся на ветру бревно и промахнулся. Приземлившись на все четыре лапы, Тигров сменил ипостаси и залпом выпил кубок из рук эргов. Те впечатлились результатом. «Расскажите потом, как ее проходить правильно», — попросил Аристарху эргов. «Еще попробую». Такой же результат показал и Полозов. Пластун сорвался ровно в том же месте и тоже принял чашу из рук эргов. «Надо бы нашим в Сухуми такую поставить», утерев слезы от выпитого и отказавшись от закуски, добавил он. «У меня на последнем полете вся жизнь перед глазами пролетела. Хорошо-то как, оставались мы с Мангустовым. Князь решился идти первым. Его проход можно было бы назвать скучным, если бы не одно «но». Он не просто чувствовал нахождение стихийных ловушек, но и, как универсал, умудрялся пробираться сквозь них с изяществом, достойным сравнения с боевым искусством. Мангустов танцевал на огненных смерчах, уходил в перекаты под воздушными кулаками, уклонялся или испарял водные лезвия, удерживал равновесие воздушными волнами. Мы смотрели с открытыми ртами за его прохождением. Как я и думал, князь оказался совсем непрост. Но кто же расскажет все свои секреты? Лишь на самом финише он на мгновение запнулся, оценив наше выражение лица, и, кажется, специально подставился под удар. С рассеченной бровью он отправился за своим кубком принимать овации. «Я же вышел на старт, да простят меня боги и мать великая кровь, но я не универсал, а потому использовать мог только свою магию. Если память кровников я еще мог прочитать через связь и увидеть их тренировки на первом уровне, то с эргами все было сложнее. Кровной связи у нас не было. Почувствую эргов, их эмоции. Они почти как кровь, они подскажут. Это почти как эмпатия», — наставлял меня Рэя. «Только если ты громко думал, то они сейчас искренне будут болеть за тебя и прокручивать варианты прохождения в уме. Тебе лишь нужно настроиться и прочувствовать, выбрав наиболее эффективный. Легко сказать, да не просто сделать. Обернуться в эрга мне было нельзя. Не все тайны можно было раскрывать даже среди относительно доверенных людей. На меня и так косо смотрели с моей магией крови. А тут если еще зверюгой обернусь, ну его такие эксперименты. Поэтому болтался я сейчас на том самом канате, с которого начинался проход второго уровня, и настраивался на эмоциональный и ментальный фон эргов. Выходило откровенно паршиво. В принципе, можно было и вовсе отказаться проходить полосу, но мой жизненный опыт и интуиция подсказывали, что это нужно не только мне, но и эргам. Как бы я не был силен и разумен, в стае эргов мне необходимо было раз за разом доказывать свое превосходство, неоспоримое лидерство, право быть вожаком. Поэтому, сделав пару глубоких вдохов, я полностью отрешился от кровной связи. Настроившись на ток собственной крови, я отключил все свои мысли, становясь пустым сосудом, готовым принять чужие эмоции. Я словно погружался в транс, где не было ничего, кроме окружающего мира и его звуков. Каждый шорох, каждый вздох, каждое движение становилось для меня ключом к пониманию внутреннего состояния эргов вокруг. Я слушал. Слова, интонации, паузы, все это несло в себе информацию. Даже ритм их крови звучал музыкой для моих ушей. Кровь разговаривала со мной, она звала меня внутрь, она жаждала показать мне неведомые тайны. И я нырнул в этот водоворот чужих жизней, историй, сотен, а то и тысяч прожитых лет. Я видел рождения и смерти, охоты и войны, я видел разные миры. И я видел свой нынешний дом, себя и полосу. Варианты прохождения мелькали один за одним, и я отпустил канат. Все так же с закрытыми глазами я танцевал на воздушных кулаках, которые ступенями провели меня к качающимся на ветру бревнам. По ним я не шел, а просто нырнул им под брюхо, пробравшись мимо всех расставленных ловушек. Да, может быть, мой проход был не так красив, как у Мангустова, но он был эффективен. Зачем противостоять магии, если можно ее обойти? Пару раз я промахнулся с выбором, и тогда меня встречала старая подруга Боль, норовящая напомнить, что иногда эффективность не равна безопасности. Замер я лишь в том же месте, где и остановился до того Андрей Мангустов. Вариантов было множество, но ни один из них не позволял добраться до финиша. Я просматривал и просматривал эмоции и мысли эргов и пришел к выводу, что они намеренно подобным образом зафиналили маршрут. Из транса меня вывел пьяный выкрик Петра Выдрина. «О, великая выдра! Услышь последователя своего! Не спошли нам женщин в этот час, ибо без них и мальчишник не мальчишник!» Будто в ответ на мольбы Выдрина сверху раздался женский визг, и прямо с неба мне в руки рухнула симпатичная блондинка. Глава 12. Инерцию падения с высоты погасить мне не удалось, поэтому рухнули мы с блондинкой этак с метров 15. Здесь надо отдать должное, что не растерялся только Рэя, успев подхватить меня волной воздуха. «О, выдра, благодарю за твои дары!» — радостно возликовал Петр Выдрин, когда ему в руки приземлилась симпатичная брюнетка. Остальные кровники, эрги и гости тоже принялись ловить женский десант, сопровождающийся визгами ужаса и мужскими криками восторга. Где-то в это время я выбрался из-под блондинки и разблокировал икровную связь, чтобы услышать совершенно охренительные новости из Хмарева. «Граф, совершена попытка десантирования на нашу территорию неустановленных лиц с воздуха», — коротко отчитался паук. Меня хватило только на одно слово. «Кто?» — мне показалось, или паук замешкался, прежде чем произнести. «Интернациональная солянка в леопардовых шкурах. Кирана, какого демона у вас происходит?» — тут же задал я вопрос сестре, вызывая ту на разговор. Ответом мне был смех. Нет, не смех, а гомерический хохот сквозь слезы. «Это надо видеть», — выдохнула она. «Предупреди паука, что женская рота собирается отбивать у них свои игрушки в леопардовых трусах, пусть не сильно сопротивляются». «Какие игрушки, ты вообще о чем?» То ли меня сильно ударила блондинка оземь, то ли сестра с непривычки перебрала с алкоголем. Отсмеявшись, сестра наконец смогла внятно ответить. «Нам Белухина выписала лучших парижских жиголо, дабы они развлекали нас костюмированными танцевальными номерами. Ну, а поскольку к нам так просто не пробиться, баронесса не придумала ничего лучше, чем десантировать бедных мужиков прямо с дирижабля на парашютах. Одна из ее дочерей обеспечила доставку танцовщиков прямо на дом, а кровники приняли их за вражеский десант, и мало того, что мордой в снег уложили, так еще и в казематы упаковали. Ты не отвечал, а я от смеха разогнуться не могу последние полчаса. Ты бы видел, как этот хор мускулистых мальчиков-леопардиков по поместью ловили, а они хвостиками пятнистыми мелькали в сугробах. И теперь женщины требуют хлеба и зрелищ, то есть мужиков и обещанных танцев. Угадай, кто стоит у них на пути? Так, может, отдать и дело с концом?» — с сомнением предложил я, добрым словом поминая инициативность баронессы. «Не порти девочкам праздник. Пусть наши посопротивляются для вида и отступают», — уже абсолютно нормальным голосом ответила сестра. «Так, у меня последний вопрос. А ты почему еще трезвая?» «Не еет, я такое еще не скоро увижу, поэтому боюсь пропустить каждый миг этого действа», — продолжала потешаться надо мной Кирана. «И, да, ты не пугайся, мы тут небольшую перепланировку в поместье затеяли. Получилось шедеврально, Кирана. Не передать словами, как я напрягся от слов о перепланировке. Когда у нас последний раз была перепланировка, пришлось восстанавливать чуть ли не половину особняка после взрыва». «Нет-нет-нет, все сам увидишь», — рассмеялась сестра. «Все убежало, наши там на штурм пошли, предупреждай кровников, а то ни за что пострадают». И отключилась, зараза. Паук приказ воспринял относительно спокойно, только тихо выругался. «Лучше бы баб с неба сбросили». Это натолкнуло меня на определенные мысли. Блондиночку уже успели подобрать, остальных полтора десятка девиц разной внешности и комплекции уже успели словить, а оставшуюся пятерку выпутывали из канатов полосы препятствий. Кое-кого задели стихийные ловушки, и слава приводила их в чувство. Выдрин же уже успел сбегать за флягой и обходил барышень с кубком, предлагая выпить и снять стресс. «Сударыни, старшая среди вас есть? Шагом марш ко мне!» — позвал я, разглядывая этот женский цветник. Из толпы девушек отделилась блондинистая фигура. Ба, знакомые все лица. И как я ее только не узнал, когда в руки с неба рухнула столь соблазнительная фигурка. «Спокойствие, только спокойствие. У тебя скоро свадьба», — повторял я себе как мантру и, максимально дружелюбно улыбнувшись, обратился к давней знакомой. «Мадам Жужу, вы к нам какими судьбами?» Смотрительница борделя и бывшая разведчица, у которой я в свое время выкупил таймы, очаровательно улыбнулась, так что появились ямочки на щечках. Когда паук и жук сообщили, то вы женитесь и планируете мальчишник, я не могла остаться в стороне. Мадам, это, я обвел руками заснеженную вечернюю поляну с горящими факелами вокруг, весьма смело с вашей стороны. Как они на такое решились? Кивнул я в сторону, судя по всему, куртизанок. Вы что, это дело чести? Совсем по-офицерски козырнула смотрительница борделя. Ради вас и без парашюта бы рискнули. Комары обещали подстраховать. Я только покачал головой. Не стоило идти на такие жертвы. После ваших пожертвований мы снова оказались на плаву, поэтому это, она указала на парашюты, наша наименьшая возможная благодарность. Надеюсь, все девушки, я замер, подбирая слова, обижаете, Михаил Юрьевич, склонив голову чуть на бок и сверкнув васильковыми глазами, прервала меня мадам Жужу, только самые лучшие, чистые, здоровые, одаренные, есть даже девственницы, воспринимайте их как гейш с возможностью расширенного функционала. Я кивнул, приняв во внимание, что с кем-то из командиров предстоит серьезный разговор, хотя... Пауку сейчас и так не сладко будет от толпы разгоряченных женщин. Друзья, предлагаю дальше переместиться в особняк. Дамы продолжат вечер с нами. Ответом мне был стройный хор восторженных голосов. Дальше мальчишник уже стал больше напоминать мальчишник в его классическом проявлении. Были горячие танцы, фонтаны алкоголя, игры в карты на исполнение желания и очень много выпивки. Пробуждение закономерно не радовало. Последний раз я так напивался в компании Белухиной. Но ее то здесь не было точно. «Пить!» – простонало тело голосом Мангустова где-то совсем рядом. «Ща!» – просипел. «Кажется, Ксандры скомандовал, рот открой!» После послышались плеск воды и тихая ругань Андрея. «Нахрена ведро-то сразу?» «Хорошо, хоть не заморозил, пришлось признать Ксандру. Концентрация в ауте!» Я продирал глаза, попутно разгоняя кровь в организме. Головная боль отступала, в отличие от жажды и запаха перегоревших алкогольных паров, от которых стекла покрылись испариной. Алые тени на потолке с лепниной намекали, что время близится к закату, но вот какого дня, какой сегодня день? День моей смерти, прохрипел Слава с соседнего кресла, разглядывая розовые кружевные трусики, торчащие из кармана его пиджака. Подумаешь, покутил на мальчишнике, отмахнулся от проблем Подорожникова Мангустов и заговорил о насущном, подлечи, а, он счастливо женат на дочери баронессы Белухиной. Попытался я объяснить всю суть проблемы Славы, а такая теща, если узнает об измене, не просто зятя на скаку остановит и хобот ему оторвет, а потеряет где-то посреди Северного морского пути, где волки срать боятся, и с чистой совестью сделает дочь вдовой. Послышались смешки Ксандра и Мангустова и тихий всхлип Славы, умудрившегося вытянуть еще один трофей из кармана, но уже из голубого атласа. «Мне дец, я вообще ничего не помню». С маниакальностью ищейки осматривал свой костюм Слава. «Мы как здесь оказались в таком составе?» Я попытался напрячь память, но здесь, похоже, помог бы только контакт с кровью. А это все 3000 литров. Сколько же мы выпили? Твою мать, ощущение, что у меня вместо крови даже не вино, а коньяк плещется в венах. Дверь отворилась с чрезмерно громким стуком и в кабинет ввалился уж очень бодрый и свежий Петр Выдрин. «О!» Проснулись наши спящие красавцы-недотроги. «Девочки, заноси!» — скомандовал он. Вслед за Выдриным вошла тройка вчерашних барышень-десантниц с подносами в руках в ультракоротких платьицах, практически ничего не скрывавших. Они выставили на столе глиняные чашки с чем-то знакомо и отвратно пахнущим. «А это наши!» Чуть ли не синхронно забрали они у Славы свое белье и удалились из кабинета, покачивая бедрами в облегающих лосинах и белых рубашках. На Подорожникова страшно было смотреть. «Приходите в чувство, и пора собираться на свадьбу», — жизнерадостно щебетал Выдрин, глядя на наши помятые лица. «Петя, какой сегодня день?» — спросил я, залпом опустошая чашку. «Петя, скажи, что я не мог», — взмолился Подорожников. «Во имя всех богов, скажи, что я не мог». Выдрин выждал драматическую паузу, в результате которой к нему были прикованы наши взгляды. «Не мог, Слава, да ты, обломщик, ты, вот кто. Подробности, Петь», — попросил я графа Выдрина, ибо в моей памяти пробовали выйти из небытия какие-то обрывки воспоминаний, где меня окружают три самые горячие барышни, танцующие как раз в тех самых трусиках, что нашел у себя Слава. «Неувязочка, да ну вас», — обиженно махнул на нас рукой граф. «Скучные вы все, не хочу, не буду, мы своих женщин любим», копировал он наши голоса, кривляясь. «Ты, обвиняющий», ткнул он на Подорожникова, «вызвался спасти вас всех от назойливого внимания барышень, жаждущих продолжения банкета». И три самые горячие девочки приняли вызов. Но, ради Подорожника, что у меня делали их трусики в карманах, еще чуть-чуть и Слава рухнул бы на колени. «Это твои трофеи, как бы вокруг тебя ни вились, ты был непокобелим, непоколебим», поправил Ксандр, опустошая свою чашку, а после раздумия еще одну залпом. «Не, непокобелим», раздельно произнес Петр по слогам. «Видит выдра, я бы не выдержал, там же бы и взялся за них, даже за те деньги, что стояли на кону, не сдержался бы». Слава, кажется, начал что-то припоминать, а Выдрин продолжил. «Кстати, наш датчанин выиграл неприлично крупную сумму на ставках в этом конкурсе. Еще бы он не выиграл. Мне же себя парализовать пришлось, чтоб на таких красоток не отреагировать. Сидел, как идиот, слюни пускал, ибо чуть перестарался. А мы решили, что ты от удовольствия». Мы заржали, не сдерживаясь, а затем ободряюще похлопали Славу по плечу. Его жертва не прошла даром. Нас перестали всячески провоцировать и переключились на более податливых гостей. «Слава, ты – герой. Я обязательно расскажу Ксюше, как ей повезло с мужем», – пошутил я над Шурином. «Иди ты в болото, комарин», – огрызнулся тот. «Не вздумай, а то следующим поводом собраться будет моя кремация, как остальные», – уточнил я у Выдрина. «Как ни странно, но бодрее вас. Видимо, было куда периодически алкоголь стравливать», – с довольной улыбкой сытого кота ответил Петр. «Это вы у нас, молодые энтузиасты. Я посмотрел на моего ровесника Мангустова, Славу, на пару лет нас старше, а потом уткнулся в смеющийся взгляд Ксандра, которому перевалило за 300, как и моей душе. Молодежь, да-да, но надо будет намекнуть сестре, что наш османский принц соблазнам не поддался, а это что-то да значит. Ладно, купили вам уже готовы, завтрак в столовой ждет, и будем выдвигаться». Сюрпризы начались еще до того, как мы покинули школу. К нам пришла странная делегация из малых трясинок. Она будто бы состояла из двух частей. Женщин, судя по возрасту познавших материнство, и молодых девушек. Все они были в праздничных вышитых зипунах, с алыми платками на головах. Разрумяненные, они взирали на меня. Сперва вперед вышла девушка, тонкая как тростинка. Я узнал ее. Это была невеста Беляка, мага смерти, прошедшего инициацию во время войны с крысинами и спасшего всех нас от одержимой Ингрид из Берн. «Примите от нас дар, господин», — склонилась она в поясном поклоне, удерживая перед собой меха на весу. «Мы подумали, что госпоже может быть холодно у нас, и в дар сшили ей шубку из местного песца. Белая шубка оказалась длиной до пят, имела сероватый отлив и была мягче облака на ощупь. Мастерицы предусмотрели и широкий капюшон. Подкладка изнутри была вышита. «Благодарю, девы, от своего лица и лица своей невесты», — поклонился я девушке. Следом от матерей вперед вышла статная предводительница. Лицо ее было словно высечено из гранита, но взгляд был добрым, теплым и любящим. В руках она держала нательную белоснежную рубаху, расшитую белым речным жемчугом, костяными фигурками и серебряной нитью. «Это вашей невесте, господин», — поклонилась она. «Мы старались успеть к свадьбе. Мастерицы ночей не спали, но сделали. Обережная рубаха для госпожи. Как будет не праздно, перед родами пусть не побрезгует». Я принял дар. Удивительно мягкая шерсть, выбеленная местными мастерицами и превратившаяся в произведение искусства. «Спасибо. Нам очень приятна такая забота. Мы помним, господин, все, что она сделала для нас. Для нас честь ответить взаимностью», — поклонилась предводительница матерей и отступила к своим. Жительницы малых трясинок ушли, а я все смотрел им вслед. Говорят, человеческая память коротка, но не у моих людей. Возвращение в Хмарево вышло фееричным. Переход Рэй открывал прямо во внутренний двор форта, окольцовывающего недавно реконструированный особняк. На молчаливый вопрос «как?» пришлось отвечать стандартным. «Секрет рода. А чтобы меня после этого кречеты на опыты не пустили», — добавлять, что работает это только для быстрой переброски войск между нашими аномальными зонами. По лицам гостей понятно было, что мне хрен поверили, но и допытываться не стали. На выходе из портала я заметил, как Мангустова натурально перекорежило. Тот побледнел, но вскоре взял себя в руки. Странно, в школе у него такого эффекта не наблюдалось. Решив проявить тактичность, я обернулся, чтобы попросить Славу присмотреть за Андреем, но так и замер с отвисшей челюстью. Какого хера? Это был примерный и самый приличный вариант, произнесенного мною тогда. А как бы вы отнеслись к тому, что ваш отчий дом вдруг расширился минимум на два крыла, да еще и обзавелся причальной мачтой для воздушных судов, маячившей где-то невдалеке на болотах? Вот и я немного ошалел от счастья. А фортификация? А ров? А алтарергов? А так горячо любимые Игнатом ингредиенты на болотах? Девушки, я жду объяснений. Гаркнул я по кровной связи, вызывая своих невест и сестру. Глава 13. У всех проблем одно начало. Сидела женщина, скучала. А если этих женщин больше десятка и среди них есть высокоранговые магички? Странно, что только два крыла у особняка и причальная мачта появились. Что характерно, виноватыми они себя не чувствовали. Выслушав все, что я думал о подобных перепланировках без согласования лично со мной, ты мы со Светой скромно потупили взгляды, пережидая бурю. «А ты куда смотрела?» – спросил я у сестры. По существу, к ней претензий не было, но раз уж раздавать всем на орехи, то и эту шпионку не стоило обходить стороной. Но за нее как раз и вступился паук, до того следовавший за мной по пятам. Граф, Кирана Юрьевна попыталась возглавить и обезопасить процесс. Она успела посоветоваться с нами насчет фортификации и обороноспособности, вынула всю душу Игнату, чтобы тот указал место на болотах, где нет ценных растений, и даже сама углубила русло реки и ров, к тому же очистив заиленное озеро. Я задумчиво смотрел на сестру, та лишь пожала плечами. Если не можешь предотвратить сумасшествие, нужно его возглавить. Вроде бы неплохо вышло и с пользой для дела. Лавиния трудилась, сменяя гнев на милость, уточнил я. А кто же еще? Так что, считай, подарок на свадьбу вам сделала, отчиталась сестра. Да и себе я тоже договорилась о причальной мачте в Абрау. Все по твоим заветам, налаживаем дружеские связи. И как успехи? Девичник прошел плодотворно, я уселся на диванчике в кабинете, а невесты с двух сторон прижались ко мне, уложив головы на плечи. Выглядели они устало, в разговор не вмешивались, но и чужими себя не чувствовали. Сестра расположилась напротив в кресле. Еще бы, Свете можно собственную косметологическую практику открывать. От ее процедур все были просто в восторге. Тымы, если захочет, сможет заниматься организацией и украшением свадебных торжеств. Вечером поймешь почему, сестра мне подмигнула. Кстати, две невесты Мангустова, которые незнатные, прекрасные маги жизни и природы. Благодаря им мы расширили оранжерею в особняке и воссоздали несколько девственно прекрасных уголков природы. Это одно крыло, я так понимаю, невесты кивнули, засыпая у меня на плечах. А второе для чего? Как для чего? Удивилась сестра. Для симметрии. Все должно быть красиво. Убийственная логика, подумал я, качая головой. Женская. Ну хоть не просто набедокурили, а постарались не ухудшить имеющиеся кондиции. Обряд решили провести на закате. Я, конечно, осознавал, что для девочек церемония бракосочетания более важное событие, чем для мужчин, но чтобы настолько. Для меня сама церемония ничего не значила. Я давным-давно уже взял на себя ответственность за Таймы, обменявшись с ней кровью. Девушки ушли готовиться, а сам я отправился осматривать результаты перепланировки. За пределами форта с одной стороны лежало древнее болото, где когда-то убили настоящего Михаила, с другой – лес, ну и с третьей расположилось селение Хмарева. Ближайший к форту край болота теперь представлял собой берег озера, накрытый хрустальной полусферой. Внутри оказалось тепло, зеленели сосны и ели, стояло несколько беседок. Казалось, что в этом уголке расцвела среди сугробов настоящая весна. Виднелись заготовленные кострища с вертелами для приготовления мяса. Всюду сновали кровники, слуги, селяне из Хмарева, расставляя в беседках столы и стулья, заправляя вишневые скатерти и развешивая гирлянды мокровых светильников на лапах елей. Не было вычурности, помпезности. Присутствовало ощущение домашности. Уже возвращаясь в форт, я заметил, как Хельга в одиночестве слонялась по берегу на краю болота. Асты поблизости не было. Датчанка же то и дело оглядывалась в растерянности, будто что-то потеряла. Я отправился к ней. При приближении заметил, что у девушки покраснели глаза. Это с легкостью можно было списать на холодный ветер, дующий с болот, но почему-то выражение лица Хельги навевало мысли о едва сдерживаемых слезах. «У вас все хорошо?» Мой вопрос застиг ее врасплох. Она резко отвернулась от болота и вздрогнула от звуков моего голоса. «Да», кивнула неуверенно девушка и снова вздрогнула всем телом. Я присмотрелся. На Хельге вместо подбитого мехом плаща была лишь шерстяная накидка с капюшоном, которая почти не спасала от пронизывающего ветра. Сняв с себя плащ, я накинул его девушке на плечи. Та завернулась в него поглубже, но дрожать не перестала. «Спасибо, но вы теперь замерзать», — девушка перекатывалась с носка на пятку, не решаясь уйти и не видя смысла остаться. «Вы что-то потеряли?» — попробовал вывести на разговор Хельгу, разгоняя кровь, чтобы отогнать холод. «И да, и нет», — совсем растерянно ответила девушка. «Я не знать». Она снова отвернулась к болоту. «Я потерять здесь что-то важное, но не знать или не помнить, что». Датчанка обняла себя за плечи и подставила лицо ветру. Из уголков ее глаз закапали слезы. «Мне плохо. Я чувствовать боль. Очень много боль. Потеря. Это быть так давно, но боль есть. Она рвать на много часть». Я присмотрелся и разглядел на шее девушки блокиратор, скрытый за кружевной повязкой. «Если вы снимете блокиратор, вам станет легче?» «Нет», — покачала она головой. «Хуже быть. Много боль чувствовать. Сойти с ума. Что с этим место? Это аномалия. Сюда нет доступа богам. Это место притягивает прорывы изнанки. Считается, что такие аномалии появляются в местах, где в прошлом проходили страшные кровопролитные сражения со множеством смертей. Это место когда-то давно прокляли. Но кто и за что, я не знаю. Как вы можете здесь жить? Время и жизнь побеждают все. Мы тоже победим боль любовью, смерть жизнью, горе радостью». Хельга невольно потянула ладонь к шее, оттягивая повязку, будто она мешала ей дышать. Щеки ее раскраснелись, а глаза потемнели, больше напоминая угольки. «Те, кто однажды утопить все в крови, вернутся. Они не простите не дать жить. Что вы тогда делать? Воевать?» Пожал я плечами. «За свою семью, своих людей и свою землю». Хельга долго смотрела мне в глаза, но все же скупо улыбнулась. «Пойдемте в дом, а то простудитесь», — предложил я датчанке руку. Та, приняв ее, молча пошла рядом. Я смотрел на себя в зеркало. Военная форма, цветок сакуры в петлице, аккуратные запонки, туфли, начищенные до блеска. Не то жених, не то юный кадет во цвете юности. Нервничал ли я? Нет. Не было даже последнее время постоянного предчувствия неприятностей. До церемонии был еще час, а потому я бегло решил уточнить ситуацию по некоторым событиям, что вынужденно выпали из моего поля зрения из-за мальчишника. «Арсений», — позвал я кровника, — «сдал ли кто-то заказчика охоты? Цена вкусная. Ведем переговоры. Такую сумму за посредников не выплачивают. Ждем. На 10 миллионов соблазнились?» «Так точно, граф. Держите меня в курсе». «Есть». Пока я беседовал с Арсением, сам не заметил, как ноги привели меня в лазарет. Жива сперва напряглась, увидев меня в своих владениях. «Что-то случилось? Нужна помощь?» «Нет, все в порядке». Зашел проведать Агафью. Магичка жизни улыбнулась. Светлана Борисовна час назад тоже забегала, сверяли с ней показатели. «Пока все в норме. Если нормой можно назвать живое тело без души. Потребление крови не изменилось. Нет скачков роста?» «Нет», — магичка была спокойна и собрана. «Запасы крови мы подготовили с учетом рассчитанной прогрессии потребления. С этим проблем нет. А с чем есть?» Тут же я среагировал на тревогу живы по кровной связи. «Нам, когда служили, рассказывали про психосоматику». Заметив мое выражение лица, принялась приводить ассоциации магичка. «Вот нет у ветерана кисти, а она болит. Или там ампутировали ногу, а боец чувствует, как пальцы на ней чешутся. Хотя нет, это не то. Скорее, так, приводит взвод новобранцев и приказывают им идти в атаку самоубийственную. Ломка такая психологическая. Они присягу давали, но жить хочется. И у отряда коллективно желудки опорожняются через все щели. Фактически они здоровы, но это не отменяет того, что они срут и блюют одновременно. Жива, ближе к теме, будь добра, попросил я магичку. Да я пытаюсь, смутилась та. В общем, иногда люди думают, что чувствуют что-то, но это не так. Например, если скрыть одну руку на допросе и напротив врага выложить чужую, подобранную с поля боя, то можно колоть ее, обливать кипятком, жечь. От страха допрашиваемый сам сделает себе такие же раны на скрытой руке. Он будет чувствовать боль, потому что знает, что резать, колоть, рубить – это больно. Я кивнул, про себя отмечая, что армия у нас самая гуманная. У нас бы не стали играть в психосоматику и все проделали бы с настоящей рукой. Я к чему веду? Зарделась жива. У нашей баронессы тоже психосоматика, но какая-то другая. Иногда на ее теле стали возникать раны разной степени тяжести, начиная от порезов до глубоких, рваных и даже осколочных. Когда мы замечаем их, нам приходится поить Агафью кровью вне графика, чтобы тело смогло регенерировать. Я думаю, это подтверждает, что она еще борется где-то там у себя, не сдалась. Как давно это стало происходить? Последние 3-4 дня, не больше. До этого все было в порядке. Я поблагодарил Живу за информацию и отправился к Агафье. Вампирша так и лежала на койке. Рядом дежурила молоденькая служанка. При виде меня она вскочила и тут же сделала книксен. «Господин!» Настенные часы щелкнули, с шумом передвигая стрелки. Половина шестого. Служанка, все еще косясь в мою сторону, осторожно скинула одеяло с Агафьи и принялась разглядывать тело больной на предмет появления новых ран. Я же отвернулся. Не так и не в такой ситуации я бы хотел увидеть совершенное тело Агафьи. Казалось нечестным разглядывать ее, пока она в таком беспомощном состоянии. «Я закончила, господин», — пискнула служанка. «Новых ран нет. Осмотр повторяем каждые полчаса». Девушка сделала еще один книксен и ушла к Живе отчитаться. Я же осторожно погладил баронессу по прохладной и гладкой, словно шелк, щеке. «Мне тут намекнули, что я должен знать, как тебя спасти». Я присел рядом с вампиршей на стул и взял ее за руку. Я голову сломал, и, по всему, выходит только один вариант. Ты все же отправишься учиться в цитадель крови. Главное, не сдавайся. Сжав напоследок прохладную ладошку вампирши и поцеловав ее в лоб, я вышел. На душе было муторно. Как у тебя настроение? Поинтересовался я у алтаря. Поговорить не хочешь? Ой, ну надо же, кто соизволил заговорить? Я стоял посреди зала перед алтарем. Давненько меня здесь не было. Мне показалось, что алтарь стал незаметно меняться. Линии, что ли, стали плавнее. Сейчас он не выглядел грубым обелиском, а имел обтекаемую форму. Лишь с одной стороны у него все так же была асимметрия, словно застарелый шрам все никак не желал рассасываться. «Не ворчи», — улыбнулся я и погладил алтарь. «Держи». Я положил в выемку для элемента воздуха макр шестого уровня с соответствующей стихией. Макр тут же вспыхнул и рассыпался прахом в одно мгновение, а я буквально почувствовал всю боль алтаря. «Спасибо, но...» — тяжелый вздох заменил продолжение фразы. «Чем могу? У меня сегодня обряд бракосочетания. Вот подарок, чтоб тебе не было одиноко». Я почему-то воспринимал алтарь не как невероятно сильный булыжник, а как некое коллективное сознание с чувствами и желаниями. И пусть они были далеки местами для моего понимания и еще дальше от моих моральных принципов, но все же он был живым, а всякое живое социально. Животные сбивались в стаи, люди выживали тоже не поодиночке. Те же эрги искали себе подобных, а алтарь в силу своих особенностей был одинок. Уникальное образование, разорванное давным-давно на части и пытающееся восстановить свою целостность. Алтарь хмыкнул, будто прочитал мои мысли. Хотя почему как будто? Прочитал, спасибо. Но последние пару дней нам совсем не было скучно. Ты даже не представляешь, как приятно было чувствовать созидательную мощь стихии. Очень давно их так не использовали. Обычно все для боли, войн, убийств. Так что не удивляйся, мы немного вмешивались в процесс и поправляли там, где девочки не справлялись в силу малого опыта. А я переживал, чтоб они не потревожили твой покой и не обнаружили раньше времени, честно признался я. Но алтарь будто меня не слышал, погрузившись в собственные мысли. Все же женщины в силу собственного призвания имеют больший потенциал к созиданию, чем мужчины, но более склонны отступать от собственных целей в угоду чувствам. А еще они гораздо кровожаднее и злопамятней, если причинить им настоящую боль, заметил я. Очень редко они считаются с жертвами на пути к собственной цели. Что есть, то есть. Но они до последнего будут избегать войны. Мы замерли, обдумывая каждый свой опыт взаимодействия с женщинами. Скажи, на ум мне пришла одна мысль, и я решил ее озвучить. Через сколько лет может переродиться проклятая душа? Проклятая не должна и вовсе перерождаться, пока не очистится от проклятия. А там в зависимости от силы проклятия. Кому-то и 100 лет хватит, а кому-то и 100 тысяч будет мало. Но моя же попала в тело Михаила Комарина с проклятием, но сразу после смерти. Так ты не путай перерождение и перенос. Твой комар тебя лапками перетянул из одного тельца в другое подходящее, а в оригинале вообще-то и силы теряются, и потенциал, и память. Вообще да, когда восьмая отправлялась на перерождение из темницы богов, то должна была потерять 11/12 собственной силы. Про память я вообще молчу. А ведь никто не отменял лотерею с перерождением в обычном человеке без способностей. Тогда магии придется искать путь вовне гораздо дольше, чем у мага. А если проклятая душа все-таки смогла бы переродиться, ты бы такую душу почувствовал, стихийница, заинтересовался алтарь. Нет, эмпатка. Алтарь замер, обдумывая свой ответ. За все время мы знали лишь одну душу с эмпатией такой силы, чтобы у нее были шансы на перерождение. Но стараниями некоторых высших сущностей переродиться ей не суждено, печально ответил алтарь. Если бы она переродилась, то у нас был бы шанс на полное восстановление. Она, недостающий элемент, решил уточнить я на всякий случай. Нет, там все гораздо сложнее. Алтарь снова замолчал, и меня выбросило обратно в свой кабинет. Я машинально взглянул на настенные часы для сверки времени и понял, что ничего не понимаю. По моим субъективным оценкам я проговорил с алтарем не менее получаса и должен был уже опоздать на церемонию. Но часы подсказывали, что я успеваю. Решив разобраться с этим позже, я отправился за пределы форта. Я вышел из форта и пошел по мощеной дороге в сторону хрустальной сферы. Солнце село, и в сгущающихся сумерках купол переливался мириадами макровых светильников, имитирующих светлячков в летнюю ночь. На землю тихо падали пушистые снежинки. Послышался хруст снега за спиной. Я не стал оборачиваться, и так зная, кого увижу, не думала, что доживу до этого дня, тихо произнесла с грустной улыбкой Тильда, пристраиваясь рядом со мной. Меня тут на твои поиски отправили. Уже испугались, не похитил ли кто тебя вместо невесты накануне свадьбы? Нет, нужно было подумать. Видела я это твое подумать со стен форта, буркнула Эрга. У тебя то пусто, то густо. Уже третью невесту себе подбираешь? Нет. Покачал я головой, здесь просто интерес. Ох, Трай, вздохнула подруга, с этого обычно все и начинается. Она мне интересна тем, что похожа на меня. Чем? Изумилась Эрга. Проклятой душой. И вообще, не о той женщине говорим накануне свадьбы, пошутил я, переводя разговор на более понятные темы. Ты как себя чувствуешь? Да уж, буркнула Тильда, кто бы мне сказал, что у меня будет тошнота постоянная и появится желание убить Эана, не поверила бы. Пока спасаемся только тем, что Рэя периодически открывает порталы к морю. Там тепло, запах соли, морепродукты. Они пока единственное, что удерживается во мне. Тиль, я остановился и взял ее лицо в свои ладони. Давай я куплю вам остров где-то в океане и поживете там с Эаном. Отдохнете без нервов и постоянных погонь, драк. А ты, кажется, Эрга все никак не могла отделить себя от меня. Хотя в прошлом мире она и пропадала на время. А я, большой мальчик, улыбнулся я, обещаю не умирать, пока не понянчу вашу малютку. Должен же я быть отмщен за все седины, которые ты мне подарила. Так что не дождешься, я буду живее всех живых злорадствовать над вами. А как же Инари? А что Инари? Снова улыбнулся я. Пока печать не сниму, мне на нее не замахнуться. У Тильды потекли из глаз слезы. Она опустила голову, пытаясь их скрыть. Стала какой-то сентиментальной плаксой, хлюпнула она носом. «Обещаю забыть об этом», — обнял я подругу. «И вообще, это у тебя потому, что часть твоей души сегодня женится». Точно утерла Эрга слезы тыльной стороной ладони. «Мы же опаздываем. Нас все ждут». Дальше мы шли, мило подкалывая друг друга. На границе полусферы Эрга чмокнула меня в щеку и нырнула в царство весны и зелени, оставляя меня одного. Я выдохнул и сделал шаг вперед. Зеленая поляна была полна народу. В беседках были накрыты столы с закусками. На вертелах над кострами жарились огромные туши, принадлежность части из которых я узнать не смог. Я встречался взглядами с кровниками, которые улыбались мне и отдавали воинское приветствие. Эрги стояли чуть вдали и с интересом наблюдали за человеческой церемонией. После прохождения полосы препятствий мне стало гораздо легче настраиваться на их эмоциональный и ментальный фон. Да, сейчас я не видел каких-то конкретных воспоминаний, но общий фон был не просто благожелательным, а теплым, семейным. Я заметил, что многие эрги стояли парами, как и Ан с Тильдой, Рая с Лавинией. Неужели эрги начали находить себе пары среди своих? На берегу озера возвышалась рукотворная арка из еловых ветвей и цветущей сакуры. По бокам от нее разместились наши гости. Я остановился под аркой и обернулся к воде. Невеста прибывала на берег в лодке, украшенной яркими лентами и свежими цветами. Она была облачена в великолепное белоснежное кимоно, а ее волосы были аккуратно заколоты изысканными шпильками. Лодку к берегу тянули иллюзорные водные дракончики, создавая атмосферу волшебства. На воду осыпались нежные лепестки сакуры, наполняя воздух тонким ароматом. «Ты прекрасна», — с придыханием честно произнес я, глядя в глаза своей будущей супруге, женщине, что прошла со мной войну родов и любила так сильно, что подарила свою честь и отказалась от притязаний на трон. За спиной я слышал восхищенные женские вздохи. Воды озера осветились вспышками, когда лодка пристала к берегу. Повсюду горели огни, одурманивающе пахло смолой. Я подхватил Таймы на руки и торжественно принес подарку. Там, глядя в глаза друг другу, мы обменялись клятвами любви и верности. «Зовем в свидетели только Комара», — по кровной связи спросил я у жены. «Да», — подтвердила та, — «ему я доверяю больше, чем этой суке». «Комара, прошу признать искренность клятв», — произнес я вслух, и в этот момент на наших запястьях появились брачные татуировки, символизирующие новый семейный союз. Гости взорвались радостными криками и здравицами новой семье. Инари шла по наполовину затопленному гроту, бывшему многовековым святилищем рода Инари. Богиня негодовала, руки ее сжимались в кулаки, выпуская звериные когти. «Мелкая своевольная тварь», — ругалась высшая сущность, — «решила, что можешь унизить меня перед всеми этими людишками, не засвидетельствовав обряд. Не еет, не выйдет, за все нужно платить». Подойдя к алтарю, Инари взвыла, обнаружив на нем адамантовый перстень главы рода. «Сучка, брюхатая сучка, я не дала тебя трахать в борделе, научила убежищу, и так ты мне отплатила». Богиня исчезла из грота, внезапно проявившись возле огромного полотнища родословной рода Инари. Протянув ладонь над самой крепкой и широкой ветвью, покровительница рода запустила в ткань когти и принялась выдирать нити из вышивки. Те не поддавались, с трудом покидая полотно. Одна нить, вторая, на третьей коготь с треском обломился, и над родовыми землями Инари разнесся вой божественной боли и гнева. Я держал жену за руку, принимая очередной подарок от гостей, на этот раз от князя Мангустова и его невест. Мне преподнесли удивительный меч с макром 4-го уровня в навершии, но когда на лезвии активировался какой-то жидкий белоснежный огонь, ты мыяхнула от восторга. Вот уж кто был любителем холодного оружия, в отличие от меня, предпочитавшего всегда иметь свободные руки. «Благодарим», — ответил я за нас двоих, с улыбкой наблюдая, как подарок перекочевывает в загребущие ручки Таймы. Та отступила на пару шагов в сторону, закрыла глаза, поклонилась оружию, а затем сделала несколько выпадов, больше напоминающих танцевальные па. Белый шелк кимоно у подола раскрылся, словно цветок лотоса, а вокруг жены засверкали ленты белоснежного пламени, оплетая ту в огненный кокон. Послышался клич восторга, а следом за ним тихие смешки гостей, кровников и эргов. «Да, ну что поделать, если мои жены явно не будут сидеть и заниматься вышивкой и выбором цвета обоев для гостиных, а, скорее, пойдут со мной плечом к плечу в очередную битву. Дорогая, может, поупражняешься чуть позже?» — улыбнулся я, пытаясь достучаться до здравого смысла супруги. Та мило покраснела, завершив очередной выпад и поклонившись. «Да, дорогой», и тут же ответила князю с его невестами. «Он чудесен». Сделав шаг ко мне, Таймы вдруг начала оседать на землю. Я едва успел подхватить ее на руки. «Света, помоги», — спокойно позвал невесту. «Кажется, Таймы немного нездоровится. Боги, вот когда эта женщина запомнит, что носит ребенка и перестанет скакать козой». Лекарка оказалась рядом спустя секунду. Она проводила диагностику и все сильнее хмурилась. «Я ничего не понимаю». Света подняла на меня свои испуганные глаза. «Она физически здорова, но из нее как будто утекает магия. Основные энергоканалы корежит и выворачивает чуть ли не наизнанку. У нее уровень силы падает», — почти прошептала лекарка, с ужасом взирая на нас. «Миш, тронул меня за плечо Мангустов, у нас еще один подарок». «Да погоди ты», — отмахнулся я, пытаясь сообразить, как оставить процесс. «Нет, стой, это защитный артефакт, в этом мире таких нет», — горячо шептал мне Мангустов. «Открой шкатулку и выбери привязку к жене. Минус уровень». По щекам Светы катились слезы, будто это ее сейчас наживо лишали магии. Я внимательно смотрел на князя, который совал мне в руки невзрачную коробку. Не похож он был на того, кто будет обманывать. Но и рисковать женой и сыном я не мог. Потому, потянувшись за шкатулкой, я царапнул ладонь Андрея до крови и тут же стер набухшую каплю ладонью. Кровь не врала, Мангустов действительно купил подарок на каком-то межзаночном рынке с характеристиками, способными защитить чуть ли не от метеорита. И там действительно была привязка к трем существам. Спасибо. Выдохнул я и раскрыл шкатулку. Я видел руны и вязь силового конструкта, но артефакт не сработал. Не было предложения привязки. Тишина. Здесь есть что-то божественное в основе, уточнил я у Мангустова. Тот кивнул, а я выругался. Минус уровень. Свету трясло, я видел, как она пытается вливать свою силу в попытке восстанавливать умирающие энергоканалы подруги. Да пошло оно все. Я обернулся змеем, схватил невесту и открыл прокол напрямую к алтарю эргов. Помоги. Глава 14. Прокол затянулся тут же, стоило вползти в алтарный зал. Ни хрена ж себе. Присвистнул алтарь. Помоги. Мы не понимаем, что с ней, она теряет уровни магии. Я сменил ипостась, удерживая на руках жену. От алтаря полыхнула смесью черного, сапфирового и алого. Тьмы подняло в воздух, упрятывая в кокон света. Несколько минут ничего не происходило, лишь вокруг тела попеременно сияли разноцветные вспышки. Это не было похоже на диагностику светы, но, по сути, было чем-то похожим. Тут она отрезана от этой дряни, тяжело вздохнул алтарь. Что это? Проклятие? Оружие? Паразит? Что? Я забрасывал алтарь вопросами. Паники мне добавляло и то, что я не мог остановить процесс через дублирующий контур управления внутри тела жены, будто моя сила шла в конфликт с другой. Это ничего из перечисленного тобой, опять тяжело вздохнули стихийные элементы алтаря, ты сейчас видел воочию, как боги наказывают своих отступников. Эти детишки очень не любят терять свои игрушки, особенно, если вложили в них много сил. Из девочки наживо выдирали магические умения, всего минус 3 уровня в местной классификации. Многие бы просто сдохли от болевого шока, но сын помог, и ты вовремя подсуетился. Здесь эта тварь не доберется до девочки, сука. Зашипел я не хуже настоящей змеи. Еще какая, как это остановить, она же отказалась от покровительства.